Амадей поселил их у себя, весьма удаленном от места встречи месте, на маленькой планете, колонизированной землянами еще во времена первых захватов планет. Молодые люди впервые окунулись в колониальную жизнь, которая разительно отличалась от земной. Язык и нравы здесь были своеобразные. Олег Дмитрий нашли остатки английского и французской речи в жуткой смеси, составлявшей местный диалект. Амадей владел приличной территорией, полученной в наследство от отца. Его можно было назвать поместьем, окруженным садом с удивительными растениями. Тут обычная жизнь в своем укладе больше походила на земную. В доме были техника и живые рабочие. У Амадея была пара собственных кораблей. Он был богат. Средним колонистом его назвать было нельзя. Оле и Игорю пришлось втолковывать, что такое частная собственность. Алик и Дмитрий адаптировались быстрее, пытались провести аналогии со своим родным 20 веком. Не безуспешно, нужно сказать, они быстро освоили местную иерархию и домовые порядки. Все вертелось вокруг хозяина, одного лица. Он всецело правил в своем удобно организованном мире, что отличалось от того общественного муравейника, к которому привыкли Ольга и Игорь, как истинные уроженцы земли. Двое друзей относились ко всему проще, чем подчеркивали свое архаическое происхождение. Амадей очень заинтересовался этим обстоятельством, был сильно поражен известием, что к нынешнему земному времени два друга не имеют врожденного отношения, что они из прошлого. Амадей даже молчал полдня после такой новости. Рассел по своей инициативе кое-что рассказал ему об Эл и об этой парочке. Курк сразу заметил, как вспыхнул Амадей интерес к загадочной и культовой фигуре прежнего капитана и друга его новых учеников. Амадей стал серьезным и потребовал, чего раньше не делал, рассказать ему подробности. «Это важно», — сказал он, когда выслушал пояснение Рассела. «Все выглядит не так уж легковесно, как я думал. Рассел, вы же лучше оцениваете масштаб этой трагедии. Я лишь знал, что они устремились освобождать заложников с надеждой когда-то отыскать своего капитана. Мне казалось, что со временем порыв перерастет в другое стремление. Но вижу, дело тут серьезное. Жаль, что я никогда не видел эту вашу Эл. Это они ей обязаны своим теперешним положением». «Сомневаетесь в них?» — спросил Рассел. «Пока нет. Но где гарантия, что они не бросят все свои силы на такие бесплодные поиски, вместо того, чтобы освобождать других?» «Не могу дать такой гарантии», — сказал Рассел. «Кстати, вы ответили на один из моих вопросов. Я не успел его задать. Вы считаете, что поиски капитана Эл — это бесплодное занятие?» «Не только бесплодное, но и очень дорогостоящее». Амадей потер свой прямой нос. «Я в таком масштабе не работаю. Рассел, не сочтите меня черствым, но я считаю, что для пользы дела надо отвлечь их от этой затеи. Я попытаюсь вызнать для них кое-что, но тайком. Они не должны знать. Поговорите с ними до того, как я начну вас всех учить. Они должны настроиться на более мелкую работу. Меня они и слушать не станут, а вы их доверенное лицо. Используйте для меня свое искусство». «Я уже говорил», — сказал Рассел. «Сейчас можно не опасаться, порыв прошел. Оля и Игорь склонны верить, что Эл мертва. Алик предпочитает хранить возвышенные воспоминания о любимой. Столкновение с неприглядной реальностью может вывернуть его душу наизнанку. Он уже проходил через эти муки несколько раз. Он боится реальности. Чтобы начать поиски, ему нужна решимость, а как раз ее у него нет. Самая сложная задача — этот пилот. Этот не успокоится никогда. Пока он не найдет ее мертвой или пока она не приставит к его голове излучатель, он не поверит, что они могут быть врагами. Я, признаться, ставил себе цели оберегать их чувства, и я переусердствовал. Они молоды и уже перенесли много потрясений. Больше, чем некоторые люди моего возраста. Я слишком затянулся откровениями на этот счет. Память о Белл – это своего рода запущенная болезнь, которую я как врач не смог вылечить вовремя. Они ни разу так и не обсуждали при мне сложившуюся ситуацию, как реальную трагедию. Моя прошлая попытка была слишком грубой. Давайте подождем. Пока они учатся, им будет не до поисков. «Во времени нас не ограничивали», — сказала Амадей. «Нас такая ждет работенка, что любая мелочь может стоить жизни». У меня серьезный расчет на этих молодых людей и одну девушку. Они мне нравятся, и они подойдут для такой работы. Но в голове у них должен быть порядок до того, как мы начнем первую операцию по освобождению. Так что ваша истинная специальность тут как нельзя кстати, Рассел, — серьезно сказал Амадей. Он заметил, что Рассел озабочен этой темой не меньше, чем молодые люди. Что в его душе полно противоречий. Что же это за девушка, которая смогла вызвать у бывалого аналитика такое смятение? Амадей умолчал о подозрениях. Рассел зрелый человек, ему самому под силу навести порядок в отношениях с миром. «Я буду вас учить», — Амадей уверенно кивнул. «Откуда у вас такая уверенность? Вы едва нас знаете. Информационные отчеты, что вы читали, писали те, кто далек от войны». «Не вашей манере должно быть доверять безоговорочно», — удивился Рассел. «Я чувствую людей, как самого себя. За это моего отца выгнали с родной планеты. А знаете почему? Он сказал одному очень большому чиновнику из руководителей планеты, что он не подходит для такой высокой должности. Отец безошибочно определял назначение людей, их способности, то есть мог предречь их истинное предназначение. Я получил эту способность в наследство, но не развил еще должным образом». «А где ваш отец?» «Умер давно, не извиняйтесь. Он оказался первым моим заложником, которого я освободил. Я выкупил его за огромную цену, потратив почти все свое состояние, а мы были богаты. Он угодил к пиратам из-за своего дара. С тех пор пират для меня как язва, которая не дает жить спокойно. Я болтался без дела, тратил отцовское состояние, когда отец пропал, жизнь приобрела другую окраску. С людьми вот всегда так. Они переворачивают свое сознание и делают самые большие открытия в жизни, когда проходят через боль и жертвы. Поэтому я отлично понимаю этих детей. Вы освободили отца, и что потом? Простите, что я спрашиваю. Я всего лишь хочу понять, как вы пришли к такому занятию, спросил Рассел. Он прожил совсем недолго. Вы знаете, как обращаются там с уникальными способностями? Они его сломали. Он на них работал, и я получил назад сумасшедшего с истерзанной психикой, неспособного нормально общаться и жить. Они продали мне тело, все остальное было уже другим. Его здоровье было подорвано, фактически я привез его домой умирать. Я тогда был женат на очень изящной женщине, а я ее обожал. Но и отца бросить не мог, она оставила меня. Отец умер, но на почве моей личной трагедии выросло это призвание. Я его нашел, когда спасал отца. Я не давал себе клятв, что стану делать это во имя его памяти или чего-то другого. Во мне проснулось понимание моей жизненной миссии. Это сравнимо с тем, как мудрец открывает источник мудрости. Благодаря такому открытию я и определил свою дорогу в жизни, избавился от тяжелых воспоминаний. С тех пор я чувствую себя хозяином своей судьбы. Вам знакомо такое чувство? «Не думаю, что я проник так глубоко», — ответил Рассел. «Вы поймете, это придет с годами», — успокоил его Амадей. «К вам пришло намного раньше, вы еще молоды. Мне по земным меркам лет 67, если не больше», — засмеялся Амадей. «Я проводил омоложение». Рассел поднял брови, смотрелся в собеседника и не смог не улыбнуться. «Честное слово, я и не подозревал, что вы такой почтенный старец. А мне было интересно, какой искусник так быстро вас научил? Всем этим премудростям я подозревал, что кое в чем вы шарлатан. Я полжизни занимаюсь этим ремеслом. Я порой меняю внешность и имя и жилище, чтобы скрыться». «Вы служите в Галактисе?» — уверенно спросил Рассел. «Мог бы. Но предпочитаю быть независимым. Это менее всего меня к чему-то обязывает. Ко мне не только галактожители обращаются, и покровители у меня разные. Но это уже секрет. Вас должно волновать, какая работа вас ждет. А мои связи? Извините. Доверьтесь мне. Вы учитесь и только». «А что случится, когда мы выучимся?» — поинтересовался Рассел. «Не знаю», — беззаботно ответил Амадей. «На что мое искусство употребят те, кто вас сюда послал, судить не берусь. Да мне и не интересно». «Совсем не интересно. Если я к вам привяжусь, возможно, буду справляться о вашей жизни», — сказал Амадей с улыбкой мудрого отца. «Вы многих учили. «На этот вопрос я отвечать не стану», — сказала Мадей все с той же улыбкой. Это было трудно отвлекать от войны. Мира все равно никто не ждал. Первое, чему стал учить их Амадей, — лояльности к пиратам. Оказалось, что колония посещается ими. Она торговала с пиратами, их считали удобными соседями, выгодными партнерами. Они оказались в ином мире. Они увидели своих врагов живьем во всей силе. Испытание оказалось тяжким. Порой успех казался сомнительным. Но только не Амадею. Они несколько месяцев играли роль его подчиненных, а он словно специально делал так, чтобы они натыкались на пиратов то на торге, то в полетах. Они возвращались назад, напуганными или злыми. Рассел намекал Амадею, что они не справятся с собой. «Я вижу», — кивал Амадей. «Старое должно умереть. Никто не заставляет их себя ломать. Это невозможно. Сиюминутные перемены вообще невозможно. Все будет постепенно». Когда не было полетов и дела касались колониальной жизни, во время обеда Амадей собирал их в саду для беседы. И бывало, они выплескивали на учителя свое недоумение. Рассел заметил одну особенность и поделился наблюдением с Амадеем. Алик и Дмитрий словно поменялись местами. Капитан оживился и, сказавшегося строгим и порой заносчивым служителем космофлота, превратился в дерзкого и подвижного охотника. Он первым воспринимал контакты с пиратами как часть работы, как само собой разумеющееся. Напротив, Дмитрий замкнулся, он больше молчал, наблюдал и на вопросы отвечать не торопился. Пилот был пропитан напряжением. Если бы Дмитрий не сидел все время их исследований в корабле, то Рассел посоветовал бы Амадею опекать его. Все больше на лице Дмитрия читалось мрачное выражение. Игорь вел себя отстраненно, словно не вникал в происходящее. Рассел полагал, что виной тому холодность Ольги, она будто бы не замечала его. Рассел полагал, что их наставник согласится с тем, что ему потребуется больше усилий, чем он полагал прежде. Но Амадей удивил их. «Сегодня распределяем роли», — сообщил он на очередном домашнем обеде. «Пора вводить специализацию. Выглядеть все будет так. Доктор останется доктором, но с сегодняшнего дня ты будешь штудировать атлас живых существ. Найдешь его в моей библиотеке. Ты уже видел торги, пора принять в них участие. Твоя обязанность – выявить виды и учиться их распознавать. Поясняю, Оленька. В ближайшее время мы полетим забирать заказанный мною товар. Тебя я представлю в роли эксперта. Торговцы имеют свойство обманывать, завышают цену, предлагают никчемный товар. Обмана сколько угодно. Ты будешь отвечать за идентификацию тел, которые мы выкупаем. Я буду давать готовые биологические матрицы, ты их изучаешь. А при покупке будешь проводить анализ прямо на месте. Это требует подготовки. Никто не позволит втереться около товара и брать пробы. Они не так глупы. Нужно делать свою работу незаметно и до того, как нам дадут согласие на покупку. У тебя будет всего несколько минут на то, чтобы проверить, что мы берем. Не успеваем, я отказываюсь от покупки. Это может оказаться нужное существо, которое искали несколько лет. Или ловкий обман. Вы уже пользовались чьими-нибудь услугами? Опыт проверен? Спросила Оля. Наивное дитя, как я могу учить тебя на непроверенном опыте? Улыбнулся Амадей. Но хочу сразу добавить, что твоего предшественника поймали за работой и убили. Ольга расширила глаза. Да, девочка, это не в корабельном медкорпусе сидеть. Боишься? Найду замену. Я справлюсь, с трепетом в голосе сказала Ольга. Ты была в плену. Смехотворно мало, но это тоже пригодится. Если ты отучишь свой ум бояться и не будешь думать, что пираты опасны, то скоро привыкнешь к мысли, что они не такие уж страшные, если понимать, в каком состоянии они пребывают. Работа грязная, непростая, требует спокойствия прежде всего. Главное следить, чтобы не подсунули дубль или модифицированную модель. Или куклу в костюме, что тоже бывает. Если тест сходится, даешь знак и немедленно уходишь на корабль. Запомните все, поскольку вы тоже будете вести переговоры от моего имени. Я не работаю по связи, заочно или по договору. Я буду брать товар в натуре, в живом виде, даже если мы просто тело покупаем. Иногда я покупаю тела, чтобы их можно было похоронить. Согласно традиции. Пусть вас это не шокирует, это самая простая операция. Если я сомневаюсь, я отказываюсь. Все стоит огромных средств и труда. И платить за ошибки, даже за учебные, я не могу. «А ее будет кто-нибудь страховать?» – спросил Дмитрий. «Обязательно, ты из корабля. Неужели меня тут хорошо знают?» «Не везде. Однако есть еще несколько причин, по которым ты будешь сидеть в корабле все время, пока идет операция. Прежде всего, нужно его охранять. Потом может возникнуть ситуация, когда придется ноги уносить. А такое происходит все чаще. Сначала купят, потом нападают, чтобы снова отобрать. Потом всем членам команды нужна связь. Мыслями мы с вами не общаемся и в ближайшее время не научимся. Последнее, если тебя узнают, ты всех провалишь. Или мы останемся без пилота». «Я все понял», — согласился Дмитрий. «Еще не все. Чтобы подогреть твой азарт, могу добавить, что если я прикажу стрелять, ты будешь стрелять. Даже если это буду я. Если нужно будет куда-то врезаться, врежешься, даже если мы погибнем. Не думай, что тебя ждет простая жизнь. Уметь ждать и уметь убегать – тоже пункты твоего обучения». Дмитрий усмехнулся.